преступления против здоровья населения и общественной нравственности. Понятия и виды преступлений против здоровья населения и общественной нравственности. Под преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности следует понимать предусмотренные нормами главы 25 Уголовного кодекса статьи с 228 по 245 «Общественно опасные деяния, совершенные виновно и посягающие на здоровье населения и общественную нравственность». Видовым объектом данных преступлений выступают здоровье населения и общественная нравственность. В зависимости от непосредственного объекта, все преступления, предусмотренные главой 25 Уголовного кодекса, подразделяются на следующие виды. Преступления против здоровья населения. Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья 228. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов. Статья 228.1. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Статья 228.2. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Статья 229. Склонение к употреблению наркотических средств или психотропных веществ. Статья 230. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Статья 231. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Статья 232. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Статья 233. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Статья 234. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Статья 235. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Статья 236. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Статья 237. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Статья 238. Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Статья 239. Преступление против общественной нравственности. Вовлечение в занятие проституцией. Статья 240. Организация занятия проституцией. Статья 241. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Статья 242. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Статья 242.1. Уничтожение или повреждение памятников истории и культуры. Статья 243. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Статья 244. Жестокое обращение с животными. Статья 245. Преступления против здоровья населения. Первое. Незаконные приобретения, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья 228 Уголовного кодекса. Предметом преступления выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги. Наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в указанный перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. Аналоги наркотических средств или психотропных веществ, запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества, синтетического или естественного происхождения, не включенные в указанный перечень, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228, являются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в крупном размере. А предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги в особо крупном размере. Согласно примечанию 2 к статье 228, крупный и особо крупные размеры наркотических средств и психотропных веществ для целей статьи 228, 228.1 и 229 Уголовного кодекса утверждаются правительством Российской Федерации. Крупные и особо крупные размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются. Примечание 3 к статье 228. Объективную сторону преступления, предусмотренного статьей 228, образуют следующие альтернативные незаконные деяния в отношении предмета преступления. Первое. Приобретение. Второе. Хранение. Третье. Перевозка. Четвертое. Изготовление. Пятое. Переработка. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высеивались и не выращивались. Сбор остатков, находящихся на неохраняемых полях посевов указанных растений – после завершения их уборки. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов, следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления, содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги. Под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические вещества, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федерального закона от 8 января 1998 года, номер 3 ФЗ, о наркотических средствах и психотропных веществах. Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушении законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушении законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию, очистке от посторонних примесей твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси, препарате, концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и отсутствием цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Субъект общий. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 228, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление, если оно: первое, добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, и второе, активно способствовало а) раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, б) изобличению лиц, их совершивших, в) обнаружению имущества, добытого преступным путем. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. Примечание 1 к статье 228. Второе. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Статья 228.1 Уголовного кодекса. предметом преступления выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги. Объективная сторона заключается в незаконном совершении по отношению к предмету преступления любого из следующих действий. Первое – производство. Второе – сбыт. Третье – пересылка. Под незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушении законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ, например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями в расфасованном виде. При этом для квалификации действий лиц как оконченного преступления не имеет значения размер фактически полученного наркотического средства или психотропного вещества. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам. Продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и так далее, а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введения одним лицом другому лицу инъекции наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю, и инъекция вводится по его просьбе, либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления. Либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями. Под незаконной пересылкой следует понимать действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов адресату, например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем, когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя. При этом ответственность, как за оконченное преступление, наступает с момента отправления письма, посылки, багажа и тому подобное с содержащимися в нем указанными средствами или веществами, независимо от получения их адресатом. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – общий. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 228.1, образуют те же деяния, совершенные: а. группой лиц по предварительному сговору, б. в крупном размере. Признаками особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 228.1, являются совершение деяний, предусмотренных частями 1 или 2 данной статьи, а. организованной группой, б. лицом с использованием своего служебного положения, в. лицом, достигшим 18-летнего возраста в отношении несовершеннолетнего, г. в особо крупном размере. Уголовная ответственность по пункту в. наступает лишь в тех случаях, когда лицо совершает деяния, предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 228.1 в отношении лица, не достигшего 18-летнего возраста, заведомо зная об этом, например, сбывает наркотические средства своим знакомым младшего возраста, школьникам, соседям. При этом уголовная ответственность наступает, если лицо ко времени совершения им такого преступления достигло 18-летнего возраста. Третье. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ. Статья 228.2 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются наркотические средства или психотропные вещества, вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а также культивирование растений, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ. Объективная сторона предусматривает нарушение в отношении предмета преступления следующих правил. Первое. Производство. Второе. Изготовление. Третье. Переработки. Четвертое. Хранение. Пятое. Учета. Шестое. Отпуска. Седьмое. Реализации. Восьмое. Продажи. Девятое. Распределение. Десятое. Перевозки. Одиннадцатое. Пересылки. Двенадцатое. Приобретение. Тринадцатое. Использование. Четырнадцатое. Ввоза. Пятнадцатое. Вывоза. Шестнадцатое. Уничтожение. Состав преступления материальный. Преступление окончено с момента утраты наркотических средств или психотропных веществ, либо веществ, инструментов или оборудования, указанных в статье 228.2. Под утратой наркотических средств, психотропных веществ, оборудования, инструментов, растений следует понимать их фактическое выбытие из законного владения, пользования или распоряжения, либо такое повреждение оборудования или инструментов, которое исключает в дальнейшем их использование по прямому назначению, если указанные последствия находились в причинной связи с нарушениями, допущенными лицом, в обязанности которого входило соблюдение соответствующих правил. Состав указанного преступления будет иметь место даже в тех случаях, когда нарушение правил культивирования растений, используемых для производства наркотических средств или психотропных веществ, повлекло полную или частичную утрату этих растений. Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла или неосторожности. Субъект специальный, лицо, в обязанности которого входит соблюдение вышеуказанных правил. Квалифицированный состав, часть 2 статьи 228.2, образует то же деяние а. совершенное из корыстных побуждений, б. повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия. Под корыстными побуждениями понимается направленность умысла на получение материальной выгоды, денег, имущества или прав на их получение и тому подобное, для себя или других лиц, либо избавление от материальных затрат, например, возврата имущества, долга, оплаты услуг, выполнение имущественных обязательств. в результате совершения умышленного нарушения лицом правил, указанных в части 1 статьи 228.2. Под причинением по неосторожности вреда здоровью человека понимается наступление последствий, связанных, например, с нарушением нормальной деятельности его органов, их физиологических функций, длительным заболеванием, возникновением наркотической зависимости. Под иными тяжкими последствиями понимается наступивший по неосторожности крупный материальный ущерб собственнику, длительное нарушение работы предприятия, учреждения и тому подобное. Четвертое. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. Статья 229 Уголовного кодекса. Предмет преступления – наркотические средства или психотропные вещества. Объективная сторона включает хищение либо вымогательство наркотических или психотропных веществ. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект – вменяемое, достигшее 14 лет лицо. К квалифицирующим часть 2 статьи 229 и особо квалифицирующим признакам часть 3 статьи 229 относятся совершение хищения или вымогательства а. группой лиц по предварительному сговору, б. лицом с использованием своего служебного положения, в. с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Часть 2 статьи 229. Г. организованной группой. Д. в отношении наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Е. с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. Часть 3 статьи 229. Под использующим свое служебное положение лицом следует понимать как должностное лицо, так и лицо, выполнение трудовых функций которого связано с работой с наркотическими средствами или психотропными веществами. Например, при изготовлении лекарственных препаратов таким лицом может являться провизор, лаборант, при отпуске и применении работник аптеки, врач, медицинская сестра, при их охране охранник, экспедитор. Крупный размер наркотических средств, психотропных веществ утверждается правительством Российской Федерации. Примечание 2 к статье 228. Пятое. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Статья 230 Уголовного кодекса. Предмет преступления – наркотические средства или психотропные вещества. Объективная сторона заключается в склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ может выражаться в любых умышленных действиях, в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого лица желания их потребления, в уговорах, предложениях, даче совета и тому подобное, а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с помощью принуждения к потреблению наркотических средств или психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие. При этом для признания преступления оконченным не требуется, чтобы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое средство или психотропное вещество. преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Квалифицированным, часть 2 статьи 230, является склонение «совершенное». А. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Б. В отношении двух или более лиц. В. С применением насилия или с угрозой его применения. Насилие может быть в виде умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Образует особо квалифицированный состав, часть 3 статьи 230, склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, а равно в отношении несовершеннолетнего. Под иными тяжкими последствиями следует понимать самоубийство или покушение на самоубийство потерпевшего, развитие у него наркотической зависимости, тяжелое заболевание, связанное с потреблением наркотических средств или психотропных веществ, заражение ВИЧ-инфекцией и тому подобное. Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется двумя формами вины – умыслом в отношении склонения и неосторожностью в отношении тяжких последствий. Субъектом склонения несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств или психотропных веществ является лицо, достигшее 18 лет. Действие статьи 230 не распространяется на случаи пропаганды применения в целях профилактики ВИЧ-инфекции и других опасных инфекционных заболеваний, соответствующих инструментов и оборудования, используемых для потребления наркотических средств и психотропных веществ, если эти деяния осуществлялись по согласованию с органами исполнительной власти в области здравоохранения и органами по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Примечание к статье 230. Шестое. Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества. Статья 231 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231, запрещенные к возделыванию растения, а также сорта конопли, мака и других растений, содержащих наркотические вещества. При наличии крупного размера предмета преступления ответственность наступает по части 2 статьи 231. Размеры запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, утверждаются правительством Российской Федерации. Примечание к статье 231. Объективная сторона преступления заключается в совершении одного из следующих деяний. Первое. Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений. Второе. Культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества. Под посевом запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, понимаются внесение семян или высадка рассады в почву без надлежащего разрешения на любых земельных участках, в том числе сельскохозяйственного назначения, например, на садовых и огородных участках, в теплицах и на пустующих землях, а также в почву, помещенную в цветочные горшки, ящики, коробки и тому подобное, находящиеся в жилых и нежилых помещениях. Преступление признается оконченным с момента посева независимо от последующего всхода либо произрастания растений. Под их выращиванием понимается уход за посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания. Культивирование означает создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также в крупном размере, образует признак квалифицированного состава. Часть 2 статьи 231. 7. Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Статья 232 Уголовного кодекса. Предмет преступления – наркотические средства или психотропные вещества. Объективная сторона складывается из следующих альтернативных деяний. 1. Организация притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ. 2. Содержание притонов для потребления указанных предметов. Притон – это жилое или нежилое помещение, систематически 2 или более раза предоставляемое любым лицам для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Под организацией притона следует понимать подыскание, приобретение или наем жилого или нежилого помещения, финансирование, ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями и тому подобные действия, совершенные в целях последующего использования указанного помещения для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов несколькими лицами. Под содержанием притона следует понимать умышленные действия лица по использованию помещения, отведенного и или приспособленного для потребления наркотических средств или психотропных веществ. По оплате расходов, связанных с осуществлением притона после его организации, либо эксплуатации помещения, внесение арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, обеспечение охраны и тому подобное. Содержание притона будет оконченным преступлением лишь в том случае, если помещение фактически использовалось одним и тем же лицом несколько раз, либо разными лицами для потребления наркотических средств и психотропных веществ. При этом не имеет значения, преследовал виновный корыстную или иную цель. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Мотив значения не имеет. Субъект общий. Совершение преступления организованной группой является признаком квалифицированного состава. Часть 2 статьи 232. 8. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Статья 233 Уголовного кодекса. Предмет преступления – рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ. К иным документам относятся те из них, которые являются основанием для выдачи, продажи наркотических средств или психотропных веществ и других действий по их законному обороту. Такими документами могут являться, в частности, лицензия на определенный вид деятельности, связанный с оборотом наркотических средств или психотропных веществ, заявка медицинского учреждения на получение этих средств или веществ для использования в лечебной практике, выписка из истории болезни больного, товарно-транспортная накладная и тому подобное. Объективная сторона заключается в незаконном совершении альтернативно любого из следующих деяний. Первое. Выдача документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ. Второе. Подделка таких документов. Под незаконной выдачей рецепта, содержащего назначение наркотических средств или психотропных веществ, следует понимать его оформление и выдачу без соответствующих медицинских показаний. Состав преступления формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект выдачи документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ – специальный, например, врач. Субъект подделки указанных документов – общий. Девятое. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Статья 234 Уголовного кодекса. Предмет преступления, предусмотренного частями с 1 по 3 статьи 234, сильнодействующие или ядовитые вещества, не являющиеся наркотическими средствами или психотропными веществами, а также оборудование для их изготовления и переработки. Объективная сторона заключается в совершении в отношении предмета преступления любого из следующих незаконных деяний. Первое. Изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта. Второе. Сбыт. Совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору образует квалифицированный состав преступления. Часть 2 статьи 234. Если же они совершены организованной группой, либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, ответственность наступает за преступление, содержащее особо квалифицированный состав. Часть 3 статьи 234. Вид состава преступления формальный. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. При изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке или пересылке сильнодействующих или ядовитых веществ, а также оборудование для их изготовления или переработки, обязательно цель – сбыт. Субъект преступления, предусмотренного частями с 1 по 3 статьи 234 общий. Предмет преступления, предусмотренного частью 4 статьи 234 сильнодействующие или ядовитые вещества. Объективная сторона преступления заключается в нарушении правил. Первое. Производство. Второе. Приобретение. Третье. Хранение. Четвертое. Учета. Пятое. Отпуска. Шестое. Перевозки. Седьмое. Пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. Вид состава материальный. Преступление окончено, если нарушение вышеперечисленных правил повлекло хищение сильнодействующих или ядовитых веществ, причинение иного существенного вреда. Причинение иного существенного вреда вследствие нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ может выражаться в длительном заболевании человека, загрязнении ядовитыми веществами окружающей среды, при остановке на длительный срок производственного процесса, возникновение пожара и тому подобное. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект преступления, предусмотренного частью 4 статьи 234, специальный. Лицо, на которое возложено соблюдение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 10. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной фармацевтической деятельностью. Статья 235 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления предусматривает занятие 1. Частной медицинской практикой или 2. Частной фармацевтической деятельностью. Вид состава материальный. Преступление окончено, если занятие частной медицинской практикой или фармацевтической деятельностью повлекло: 1. Причинение вреда здоровью человека. Основной состав преступления, часть 1, статьи 235. Смерть человека. Квалифицированный состав преступления, часть 2, статьи 235. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект общий, лицо, не имеющее лицензии на избранный вид деятельности. 11. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Статья 236. С объективной стороны преступление, предусмотренное частью 1 статьи 236, выражается в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшим 1. Массовое заболевание людей, 2. Массовое отравление людей. Преступление имеет материальный состав. Субъективная сторона – неосторожность. Субъект нарушения санитарно-эпидемиологических правил – специальный. Лицо, на котором лежит обязанность соблюдения указанных правил. Наступление по неосторожности смерти человека является признаком квалифицированного состава преступления. Часть 2 статьи 236. 12. Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Статья 237 Уголовного кодекса. Предмет преступления – информация о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей, либо для окружающей среды. Объективная сторона заключается в сокрытии или искажении данной информации. Вид состава формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – специальный. Лицо – обязанное обеспечивать население и органы, уполномоченные на принятие мер по устранению опасности для людей или окружающей среды вышеуказанной информацией. Совершение рассматриваемых деяний лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, является признаком квалифицированного состава, предусмотренного частью 2 статьи 237. Такое же значение имеют общественно опасные последствия: причинение вреда здоровью человека или наступление иных тяжких последствий. В последнем случае состав преступления является материальным. 13. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. статья 238 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238, являются товары и продукция, а также работы или услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Официальный документ, удостоверяющий соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238, включает совершение следующих деяний. Первое. Производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Второе. Неправомерная выдача или использование официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. Вид состава – формальный. Субъективная сторона – прямой умысел. Обязательно также цель сбыта при производстве, хранении или перевозке товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Субъект – любое лицо, в том числе должностное, при выдаче официального документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям безопасности. Совершение рассматриваемых деяний группой лиц по предварительному сговору или организованной группой является признаком квалифицированного состава преступления. Пункт А, части 2 статьи 238. Еще одним таким признаком является предмет, товары, а равно работы или услуги, предназначенные для детей в возрасте до 6 лет. Пункт В, части 2 статьи 238. Кроме того, часть 2 статьи 238 предусматривает ответственность за преступление с материальным составом, в котором последствием выступают причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека. Пункт Г. Причинение смерти двум или более лицам является признаком особо квалифицированного состава, часть 3 статьи 238. С субъективной стороны преступления, предусмотренные пунктом Г, части 2 и части 3 статьи 238, совершаются только по неосторожности. 14. Организация объединения, посягающего на личность и права гражданина. Статья 239 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239, характеризуется двумя следующими деяниями. Первое. Создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с а. насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, б. побуждением граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. Второе. Руководство таким объединением. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – создатель или руководитель религиозного или общественного объединения, достигшие 16-летнего возраста. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239, выражается в первое – участии в деятельности указанного объединения. Второе – пропаганде деяний, предусмотренных частью 1 статьи 239. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъектом участия в деятельности религиозного или общественного объединения является участник, член объединения. Субъектом пропаганды может быть как член объединения, так и лицо, не входящее в данное объединение. Преступления против общественной нравственности. Первое. Вовлечение в занятие проституцией. Статья 240 Уголовного кодекса. Объективную сторону преступления образуют два альтернативных действия. Первое. Вовлечение в занятие проституцией. Второе. Принуждение к продолжению занятия проституцией. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект преступления – общий. Квалифицирующими признаками часть 2 статьи 240 являются вовлечение в проституцию или принуждению к ее продолжению совершенные. А. С применением насилия или угрозы его применения. Б. С перемещением потерпевшего через государственную границу Российской Федерации или с незаконным удержанием за границей. В. Группой лиц по предварительному сговору. Насилие охватывает умышленное причинение вреда здоровью, включая вред средней тяжести. Признаками особо квалифицированного состава часть 3 статьи 240 являются совершение преступления: а. Организованной группой, б. В отношении заведомо несовершеннолетнего. Субъектом вовлечения в проституцию или принуждения к ее продолжению в отношении заведомо несовершеннолетнего является лицо, достигшее 18 лет. Второе. Организация занятия проституцией. Статья 241 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 241, выражается в: первое. Совершении деяний, направленных на организацию занятия проституцией другими лицами. Второе. Содержание притонов для занятия проституцией. Третье. Систематическом предоставлении помещений для занятия проституцией. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16 лет. Признаками квалифицированного состава преступления часть 2 статьи 241 являются: а. Использование лицом своего служебного положения, б. Применение насилия или угрозы его применения, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью не охватывается данным признаком, в. Использование для занятия проституцией заведомо несовершеннолетних. Деяния, предусмотренные частью 1 или частью 2 статьи 241, совершенные с использованием для занятия проституцией лиц, заведомо не достигших 14-летнего возраста, образуют особо квалифицирующий признак. Часть 3 статьи 241. Третье. Незаконное распространение порнографических материалов или предметов. Статья 242 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются: порнографические материалы, порнографические предметы, печатные издания, кино- и видеоматериалы, изображения или иные предметы порнографического характера. Объективную сторону образуют следующие незаконные деяния. Первое. Изготовление. Второе. Распространение или третье. Рекламирование порнографических материалов или предметов, а равно четвертое. Торговля печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными предметами порнографического характера. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона, прямой умысел и цель распространения или рекламирования. При изготовлении порнографических материалов или предметов. Субъект преступления общий. Четвертое. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Статья 242.1 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются материалы или предметы с порнографическими изображениями несовершеннолетних. Объективная сторона преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242.1, включает следующие альтернативные деяния. Первое. Изготовление указанных материалов или предметов. Второе. Хранение. Третье. Перемещение через государственную границу Российской Федерации. Четвертое. Распространение. Пятое. Публичную демонстрацию. Шестое. Рекламирование. Седьмое. Привлечение несовершеннолетних в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера. Образует квалифицированный состав преступления, часть 2 статьи 242.1, совершение указанных деяний в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также с извлечением дохода в крупном размере, в сумме превышающей 50 тысяч рублей. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. При изготовлении, хранении или перемещении через государственную границу Российской Федерации предметов и материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних обязательными являются цели: распространение, публичная демонстрация или рекламирование этих материалов или предметов. Субъект – лицо, достигшее 18-летнего возраста. Субъект квалифицированного состава может быть также родитель, иное лицо, на которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, педагог, другой работник образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанный осуществлять надзор за несовершеннолетним. Пятое. Уничтожение или повреждение памятников истории культуры. Статья 243 Уголовного кодекса. Предметом преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243, являются взятые под охрану государства памятники истории, культуры, природные комплексы, объекты, имеющие историческую или культурную ценность, предметы или документы. Предметом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 243, являются особо ценные объекты, памятники общероссийского значения. Объективная сторона включает два альтернативных деяния в отношении предмета преступления. Первое – уничтожение. Второе – повреждение. Преступление имеет материальный состав. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным умыслом. Субъект – общий. Шестое – надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Статья 244 Уголовного кодекса. Предметом преступления являются тела умерших, места захоронения, надмогильные сооружения, кладбищенские здания, предназначенные для церемоний в связи с погребением умерших или их поминовение. Объективную сторону образуют следующие деяния. Первое. Надругательство над телами умерших. Второе. Уничтожение. Третье. Повреждение. Или четвертое. Осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений и кладбищенских зданий. Преступление имеет формальный состав. Субъективная сторона – прямой умысел. Субъект – общий. Признаками квалифицированного состава преступления, часть 2 статьи 244, являются его совершение а. Группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, б. по мотиву политической, идеологической, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, а равно в отношении скульптурного, архитектурного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жертвам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашизмом. В. С применением насилия или с угрозой его применения. Насилие охватывает умышленное причинение легкого вреда здоровью. Седьмое. Жестокое обращение с животными. Статья 245 Уголовного кодекса. Объективная сторона преступления выражается в жестоком обращении с животными, повлекшем их гибель или увечье. Уголовная ответственность за содеянное наступает при условии, что жестокое обращение имело место. Первое. С применением садистских методов. Второе. В присутствии малолетних. Третье. Из хулиганских или корыстных побуждений. Преступление имеет материальный состав. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. В отдельных случаях обязательными являются мотивы преступления – хулиганские или корыстные побуждения. Субъект общий. Совершение преступления группой лиц – группой лиц по предварительному сговору или организованной группой является признаком квалифицированного состава. Часть 2 статьи 245.